эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 23 марта 2018 года, пятница. По одному из старинных 22-й день месяца пробуждения природы, 7526 лета шестица. И те, кто отмечают праздники по этому жреческому календарю, тех поздравляю с днем богини Весты. Друзья мои, все, весна наступила. Ну, где-то пора, по-своему она наступает, где-то со снегами да морозами, с вьюгами, метелями, а где-то солнце жарит так, что уже ходит в одних маечках. Итак, с вами ведущий Алексей Орлов и уважаемый мной Сергей Павлов, Арисвет, который нам расскажет про то, как боги не разговаривают с людьми. Или наоборот, как боги разговаривают с людьми. Сразу вспоминается анекдот, когда человек говорит, если с тобой разговаривает Бог, то это уже случай, когда надо идти в клинику. Итак, здравствуйте, Сергей. Здравия, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели. Поздравляю вас тоже с праздником Весты. Всех вам благ. Ну что ж, вот такая тема интересная. Боги не разговаривают с людьми, то есть в виде вопроса задается. Почему такая тема возникла, вот с чем она связана? Ну, как-то вот у нас много про религии разговаривали, про различные верования, а тут прям так ребром поставлен вопрос. Ну, потому что, скорее всего, пришло время. Интерес людей к богам возрос необычайно. А мнений на этот счет достаточно много и консервативных, и современных, ну и выдуманных в том числе. Ну что ж, тогда давай уже приступим к разбору самой темы, чтобы не томить наших слушателей и зрителей. Сразу напоминаю, в первой части нашего эфира вы можете присылать вопросы, которые мы будем принимать из чатов Народного славянского радио. Для этого у нас есть сайт Славрадио, одно слово, slavradio.org, и есть у нас свой канал на Ютубе, youtube.org/Славрадио, тоже Славрадио одним словом. Так что в первой части принимаем вопросы, пишите. Если вы пишете вопрос или реплику, пожалуйста, указывайте, что это вопрос или реплика в эфир. И тогда помощники будут понимать, что это вы именно в эфир пишете, а не просто общаетесь с кем-то внутри чата. Также напоминаю, что с других сайтов вопросов, которые появляются и во время живого эфира, и во время того, когда вы просматриваете запись, мы не принимаем, мы не видим других сайтов, других каналов на Ютубе, там в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, где угодно. Если у вас есть конкретные вопросы, какие-то предложения именно в сторону радио, в сторону ведущих, в сторону гостей и так далее, и тому подобное, какие-то предложения, то тогда заходите именно на те сайты, где мы можем отслеживать вопросы и реплики, предложения и так далее. Ну все, отхожу в сторону, предоставляйте микрофон, начинай. Спасибо. Ну, здравия еще раз всем, друзья, слушатели. Дело в том, что христианство воспитывало всех в так называемой богобоязни. То есть человек должен бояться Бога. И как он должен его бояться? В общем, достаточно основательно этому учили и прихожан, и священнослужители. Это, ну, по сути дела, основная богословская тема, которая была у нас на повестке дня совсем недавно. А если брать другие религии, ну, например, сильно распространенный тоже в мире ислам, там тоже есть явление богобоязни. Человек, который задумался всерьез о Боге, человек, который всерьез задумался о том, как с ним взаимодействовать, к сожалению, к великому сожалению, он не смог найти и не может сегодня найти в действующих духовных заведений, так называемых храмах, церквях, мечетях. Ответ, кто такой Бог, как с ним взаимодействовать напрямую, ответ всегда один. Есть посредник, то есть некий священнослужитель, который, в общем-то, только он допущен к Богу, а остальные люди, в общем-то, допущены к Богу только через него. То есть есть некий посредник. Это сегодня факт. И людей, ищущих, понимающих, пытающихся разобраться в этом вопросе, становится все больше и больше, и противоречий между существующей религиозной позицией и той позицией, которая сегодня проявляется, причем в разных совершенно формах, что кто-то говорит, с богами нужно разговаривать, кто-то говорит, что этого делать не нужно, что надо только трепетать перед ними. Вот. В общем-то, больше, наверное, ничего богам не нужно, чтобы мы только перед ними трепетали. То есть на самом деле очень много вопросов, которые человек перед собой ставит, ищущий человек Бога. Тема богословская, на самом деле, тема очень сложная, очень и очень обширная, очень объемная. Об этом очень много написано книг, об этом очень написано много каких-то мнений, каких-то рассуждений. Наука со своей стороны пытается тоже найти Бога. Вот. Давайте попробуем разобраться именно с тем, кто такой Бог или кто такие боги. В нашей славянской традиции, в нашей русской традиции богами-творцами считались папа с мамой. То есть вот кто есть настоящие боги-творцы. Это папа и мама. Это они из непонятных жидкостей сотворили тело, то есть человека, то есть каждого из нас. И у них тоже есть свой папа и мама, свои, вернее, папа и мама. И это все уходит в глубину веков, то есть уходит то, что называется родом, то, что называется родовой вот этой линией, родовой нитью. И эта нить, безусловно, упирается в изначальных творцов рода, коими мы и называем богов. Есть единый бог, бог-род. Именно от него и идет весь род людской, весь род человеческий. И мы, по сути дела, вот здесь живущие люди, человеки, являемся потомками богов. И, соответственно, мы имеем все возможности разговаривать с нашими богами напрямую, без всяких посредников. И где же, собственно говоря, живет этот бог-род? Где он находится? А он находится, друзья, непосредственно в нас. Он находится в крови нашей, он находится в виде образа в нас самих. Боги – это божественные духовные существа. Духовных существ на самом деле во Вселенной очень много. Мы с вами знаем о таких барабашках, полтергейстах, всевозможных нечистях. Вот. А также есть нами всеми уважаемые леги, орлеги. Есть служители, есть покровители, есть верховные служители, есть верховные боги. Классификация на самом деле достаточная, скажем так. У меня сегодня нет задачи разговаривать именно о классификации. Мне бы хотелось с вами поделиться именно своим опытом, именно вот в богословской теме, в богословском восприятии, а именно в ведическом восприятии божества. Для того, чтобы говорить о восприятии ведическом, ну, хотелось бы напомнить, что ведическое восприятие – это целостное восприятие мира. То есть это не фрагментарное, не с одной точки мы смотрим на мир, а всевозможных точек мы смотрим на мир. Соответственно, для того, чтобы воспринимать ведическое божество, нужно воспринимать его всеми своими имеющимися возможностями. А именно, у человека каждого есть три ипостаси. Это дух, душа и тело. И говоря о божестве, о полноценном взаимодействии с божеством, нужно использовать всю нашу матрешку, то есть и дух, и душу, и тело. Поэтому использование вот нашего всего инструментария и приводит к ведическому восприятию божества. Что сегодня происходит по факту? По факту человек пользуется исключительно телом, то есть умом, рассудком, разумом. Задача ума – делать все ясно, проявлять, что называется, невидимое в видимое, то есть неясное в ясное. Это задача ума. И именно умом мы стараемся воспринять божественное. И в рамках вот этого инструмента, как ум и как тело, как раз и существуют все религиозные направления для восприятия божественного, все научные изыскания, направления мировоззренческие, поиски божественного. Ну, все, что связано с доказательствами, с вопросами «верю, не верю», «давай проверим» и так далее. Это все связано с направлением ума. И все через ум, естественно, познать невозможно. Это только часть того, что на самом деле человек может воспринять. Я никоим образом не хочу сказать, что это неправильно или это несовершенно. Это просто вот такая данность. Мы умом пытаемся только умом познавать мир, совершенно исключая из своего мировосприятия две очень важных наших ипостаси – душа и дух. У меня есть картинка, на которой я обычно все рассказываю. Ну, в смысле картинка – образ. Это вот пианино, пианист и музыка. То есть в качестве пианино подразумевается наше физическое тело, в качестве пианиста – это душа, и в качестве музыки – это дух. Пианино не может воспринять музыку, ну, такая, какая музыка есть. Пианино воспринимает музыку как, ну, как может. Оно ее просто исполняет. Но оно его не исполнит, ее, вернее, музыку не исполнит пианино, если не будет пианиста, если не будет души. И, соответственно, с точки зрения пианино, познание музыки или познание пианиста, оно практически невозможно. Оно возможно просто на уровне, вот, ну, можно сказать, стыка, соприкосновения. То есть для пианино всегда пианист и музыка будет нечто непознанным, но пианино всегда находится в процессе. И это очень важно с точки зрения богословской темы. Поскольку божественные структуры, божество – это дух, по сути дела, это музыка. И эту музыку пианино своими функциями воспринять не может с точки зрения божества. Оно может воспринять как нечто в него вошедшее, благостное или, как мы говорим, божественное. То есть дух наш дух человеческий, это на самом деле тот инструмент прямого взаимодействия с богами, с божественным. И здесь вопрос, а разговаривают ли люди с богами, он поставлен не случайно, поскольку сегодня все посредники между человеком и Богом заинтересованы в том, чтобы так оставалось дальше. Для того, чтобы они находились, что называется, при делах, при исполнении, при, ну, кто-то при служении, но в основном при исполнении. И естественным образом это касается не только человеческих форм проявления служения, я имею в виду священников или духовников, но это касается также и духовных сущностей, находящихся в тонком плане. Вот. И мы их коснемся не раз, будем их называть пока полубоги, для того, чтобы не сильно нам омрачать картину. То есть полубоги – это некие духовные существа, которые себя позиционируют как божества в восприятии человека. Но таковыми, по сути, не являются. Ну, пример, самый пример, ну, кто знаком с греческой мифологией, это титаны. Такие вот существа духовные, которые обладают серьезным могуществом. Итак, продолжим. То есть дух наш – это тот самый инструмент или то самое наше могущество, с помощью которого мы можем общаться с Божественным, поскольку они однородны, они однотипны. Просто различие между человеческим духом и божеством в его могуществе, ну, то есть в его возможностях, в его умениях и в его опыте, который он накопил. И божества, конечно же, все это в несколько миллионов раз превосходит, нежели у человека. Ну, так же, как вот капля и море. Они однородны, но капля есть капля, а море есть море. Так и человек с божеством. Однако капля есть в себе, собственно, содержит информацию обо всем море. То есть, иными словами, капля при росте, взращивании себя, может превратиться в море со временем. То есть человек по своей природе, он божественный. И ему не нужен никакой посредник между самим собой и каким-либо божеством. И здесь вот это принять очень многие не могут, поскольку есть такая вещь, как традиция. Традиция во все времена почиталась, уважалась и сохранялась. И традиция, безусловно, вещь очень нужная и важная, но в то же время, как и все в нашем мире, то есть любая сила есть любая слабость, так же, как любая слабость есть любая сила. То есть традиция в силу своего, в силу своей конструкции, она тоже показывает свое несовершенство и как обратная сторона медали, то есть традиция... Она как бы консервирует, как бы сохраняет вот то наследие, которое превратилось в традицию. И вот эта традиционность превращается не в понимание, почему традиция такая, а в слепое следование, что надо делать так и все. И, по сути дела, форма вот такая традиции, она превращает человека из разумного, размышляющегося, ищущегося, превращает его в некого следователя, каким-то последовательностям, каким-то законам, вот так и никак иначе. На самом деле существует два режима, если можно так сказать. Ну, чтобы было понятно современному нашему уму. То есть есть режим творца и есть режим хранителя, то есть режим сохранения. То есть когда была ночь сварожья, и суть, в общем-то, всех духовных действий, всех духовных чаяний людских было сохранение. То есть не потерять то, что мы накопили. И именно сохранение проявилось в виде традиции. Оно проявилось в виде каких-то знаний, но тех знаний, которых на самом деле человек не знает и не понимает. Он просто ему дали технологии, он хранит. Самый лучший хранитель – это тот хранитель, который не знает, что он хранит. И в этом есть, безусловно, определенный смысл для того, чтобы долежалось, что называется, вот это знание до времен, когда потребуется другой режим, то есть режим Творца. Режим Творца – это как раз режим действия, режим преобразования, режим вскрытия архивов, режим настройки и наладки нового образа жизни, новых порядков и не создание новых традиций, друзья, а создание живого поля для жизни, живой жизнедеятельности. То есть традиция как форма хранения, безусловно, эффективна. И ее можно использовать и нужно использовать как некую базу знаний, но не более того. Потому что традиция, еще раз повторяю, это консервирование. Как результат консервирования. И это касается напрямую касается именно вот богословских вот этих вот наших чаяний. То есть, а именно как с богами разговаривать. Потому что традиция, она в себе подразумевает сохранение божественного промысла в неких действиях или в неких писаниях. Согласитесь, писание божественное не есть божественное общение. Это совершенно разные и по качеству, и по содержанию вещи. Так вот, сегодня весь мир перешел именно в режим Творца. То есть мы сегодня, хотим или не хотим, все окружающее нас пространство, духовное пространство, оно нас мотивирует на активные действия, то есть чтобы стать Творцом. И первое и самое необходимое, что нужно человеку на пути Творца, это установить прямую связь с Богом. Прямую связь с божествами, которые, по мнению человека, необходимы на его пути для исполнения его жизненного предназначения. И вот здесь вот возникают, на сегодняшний день возникают споры и даже конфликты. Потому что традиции предписывают не разговаривать с богами, а только следовать Слову Божьему, которое записано и кем-то озвучено. Вот. А время, в общем-то, требует от нас начать живой диалог со всем духовным миром. И прежде всего с божеством. Прежде всего с божественным планом. И именно здесь происходит самое, наверное, трудное для человека, который по своей сути является очень хорошим хранителем, но который должен что-то делать, потому что время такое, надо что-то делать. И у человека это вызывает определенное дискомфортное состояние. То есть человек привык к режиму хранения, человек не хочет, а где-то даже порой не может перейти в режим Творца. И вот здесь как нельзя кстати, нужно начинать в себе внутри проявлять божественное. И для того, чтобы его в себе проявлять, нужно активировать еще одну очень важную нашу ипостась – это душу. Почему душу? Потому что именно в душе находится прямая связь с нашим Всевышним, с нашими богами-творцами и с нашим родом небесным, с нашими родами, то есть материнской линии и отеческой линии. Именно в душе находится прямая связь. Человек, который научился пользоваться душой, он начинает ей пользоваться ежедневно, ежесекундно, но так же, как он пользуется умом своим. И божества, вот родные наши божества, они с человеком на прямой связи. У человека, пользующегося душой, не возникает потребности даже искать какие-то доказательства. Он спросил, ему ответили. Он получил ответ, идет его делает, и оно в жизни проявляется. Проявляется как результат. А ничто нас не может убедить максимально, кроме нашего личного результата. Именно наш личный результат и является тем самым ориентиром, тем самым опорным камнем, на котором стоит наша вера. Вера не в смысле веришь, не веришь, а вера наша православная. То есть правильная слава праве, то есть высшего мира, где живут божества, это правь. И славление праве – это наш образ жизни. Мне бы хотелось обратить внимание ваше именно на слово «слава», потому что слава сегодня воспринимается, ну, буквально. Нам вот сказали, как, что вот это так, а не так иначе. На самом деле слава – это достаточно практическая вещь, которую невозможно ни при каких обстоятельствах сформировать или смоделировать без искренности и без честности и в отсутствии всех божественных инструментов, которые есть у человека. То есть ее невозможно придумать. Слава – это приятный побочный эффект от хорошо выполненной работы человека. То есть если человек выполнил свою работу, ну, например, сложил печку, сделал ее лучше, чем для себя, вложил в нее душу. И на этом все. А приходит, ну, друг хозяина этой печки, говорит: слушай, какая у тебя классная печка. Он говорит: это Петрович мне делал. Вот здесь и наступает слава. Вот когда человек выразил похвалу, выразил восхищение, выразил свое одобрение человеку, которого в данный момент нет, а точнее его труду, его деятельности, его результату труда, его добру, вот здесь и возникает слава. И это очень важно понимать, что слава – это, безусловно, наивысший ориентир человеческого достижения. И славу невозможно придумать, как сегодня этим занимаются всевозможные пиарщики и имиджмейкеры. По-русски это лицедеи называют. Ее невозможно придумать, потому что если нет практических дел, ну, не будет практической славы. Поэтому слава – это то, что человек оставляет после себя. То есть это его оценка другими людьми. Вот что такое есть слава. И православие – это не что иное, как вот славление вот этих правых или правных дел, которые божества оставляют после себя. Вот в этом есть православие. И вот эта вот вера, она не то, что веришь, не веришь, а ты глубоко внутри убежден, уверен, что вот так и надо, так и есть. Уверенность не требует доказательств, уверенность не требует никаких внешних объяснений и фактов для того, чтобы стоять на, ну, на том выборе или на той мировоззренческой позиции, в которую веришь. И это очень важно. И душа, именно душа, она верит. Именно через душу работает вера. Чтобы полноценно взаимодействовать с божеством, с каким-либо богом, нужно обязательно пользоваться душой. Не только иметь резонанс на уровне духа, вот. Не только иметь некие представления в голове, то есть какое-то сознание или осознание, что вот это вот божественное. Но надо еще иметь вот эту вот веру в сердце свое. А сердце – это и есть душа. Это и есть тот самый необходимый инструмент, который не ставит никогда ничего под сомнение. Это сложно понять человеку, который привык пользоваться только умом, поскольку в уме такого могущества, как веры, нет. И это просто факт. Можно сколь угодно доказывать пианино самому себе, что оно играет музыку, а при этом не будет пианиста. Внутри, может быть, и будет ощущение того, что ты играешь музыку, но на самом деле музыки не будет. То есть не будет вот этого добра, не будет вот этой славы без души, без пианиста. И здесь очень важно понимать, что именно ведическое восприятие божественного, оно должно быть полноценным. И здесь очень важно обратить внимание на вот этот факт. Что дает душа? Поскольку душа дает веру, непоколебимую веру, основательную веру, уверенность, что так и не иначе. Никакие извне обстоятельства, мнения, они не повлияют на вот это состояние веры, которое человек испытывает, пользуясь своей душой. И именно это является основой, или, как говорили раньше, скрепом уверенности человека в том, что он идет с божеством в ногу, то есть он является его представителем в этом мире, он является его служителем в этом мире. И здесь невозможно себе представить такого служителя без диалога с Богом, без диалога с божеством. Очень было бы смешно на это посмотреть, если бы этот служитель пользовался постоянно каким-то посредником. Естественно, это выглядит, ну, несколько забавно. Итак, в связи с этим, что хочется сказать? Богобоязнь в любом ее проявлении, она ослабляет человека, а точнее ослабляет его могущество, поскольку богобоязнь проживает в уме человека. Богобоязни нет ни в душе, ни в духе. Богобоязнь есть только в уме человека. И умение, которое человек использует в своей жизни, обратите внимание, слово «умение» и слово «ум». Умение, которое использует человек в жизни, вот это богобоязнь, ограничивает его действия. То есть он начинает сомневаться, он начинает не доверять, он начинает... что называется, перепроверять, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Да, безусловно, все эти технологии, они нужны и важны, но, что называется, всему свое время, и надо меру соблюдать. И понимание того, что именно мера является вот той самой необходимой величиной, при которой вера наша не испытывает никаких давлений, никаких препятствий. Поэтому уметь пользоваться мерой своей, это тоже необходимо для того, чтобы наиболее качественно взаимодействовать с божеством, с богами. Для того, чтобы человек в этой жизни был уверенным в каждом своем шаге. А уверенность эту дает именно поддержка божественная, то есть его рода небесного, богов его родных, вот, и Бога Всевышнего. И все это находится, еще раз повторюсь, в душе. Есть у нас сегодня такое слово, как «больше». Вот. Слово «больше» мы слышим слово «боль». Вот. Раньше, в 18 веке, слово «больше» писалось просто «боще». Ну, «бо-ще» – два слога. А до 18 века оно писалось просто «бо». И вот то, что мы сегодня называем «больно» или «боль», это было раньше просто «бо». А если мы возьмем буквицу, что такое «бо»? Это божественная структура. То есть, вот есть божественная структура, вот море, океан, и есть человек. И когда человек не позволяет себе, вот эта капелька, она сама ограничилась от этого моря-океана, она не является однородным, она не является частью этого океана. Она границ себе поставила, то есть сделала, так скажем, свою норку, свою какую-то структуру, и в ней находится. Тогда она испытывает боль, потому что вот этот массив, вот эта великая мощь, она, безусловно, эту капельку всегда раздавит. И капелька начинает бояться того, что ее, ну, поглотит вот это нечто могущественное. И вот это давление, которое испытывает вот эта капсулка, в которой капелька находится, это и есть то, что сегодня мы называем боль. То есть это когда вот это божественное не может проникнуть внутрь человеческого, то есть внутрь его сознания, то есть в ум наш, и тогда получается больно. И чтобы не... чтобы... Просто надо пользоваться душой. Потому что быть частью божественного – это и есть счастье. Это не значит быть отдельным от божественного. Это не значит, что должна быть у каждого отдельная квартира, как там в Советском Союзе говорили, да, плюс электрификация всей страны. Это значит, что мы являемся однородным океаном, но каждая капелька является самостоятельным. То есть многообразие в единстве, единство в многообразии. И когда такое будет, когда человек сам себе разрешит это, вот, никакой боли в его жизни уже не будет. Конечно, можно боль исключать с помощью каких-то практик, с помощью каких-то упражнений, с помощью аскез, с помощью постов, да с помощью чего угодно. По факту, пока человек отделяет себя от божества, ему будет больно. Можно с этим сколь угодно спорить, сколь угодно доказывать. У нас на Руси это назывался путь дурака. Как говорили, дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не все. То есть это как раз вот путь сегодняшнего исследователя, научного толка, который ни во что не верит. Не верит не потому, что он не может, а потому, что он пользуется исключительно умом. Он не использует ни свой дух, ни свою душу, поэтому ему нужны внешние доказательства. Это неплохо, это просто такой путь, путь дурака. Так вот, насчет боли и всего остального. Как проявляется боль в нашей жизни? Она проявляется совершенно, как в песне Утесова, да, «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». То есть вот боль нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Как у нас есть еще такой термин «закон подлости» или «где тонко там рвется». Ну, много фраз на эту тему, но суть именно заключается в том, что есть определенные узлы, которые препятствуют человеку жить без боли. Кто-то блоками называет, кто-то это называет какими-то там внешними воздействиями, ну и прочими терминами. Но суть здесь заключается именно в том, что именно вот эта проблемка, которая вдруг нечаянно является причиной каких-то жизненных обстоятельств, это и есть то самое препятствие между человеком и Богом. То есть то самое препятствие, которое 100% человек сам себе установил. То есть это то самое, над чем необходимо работать. То есть это, по сути дела, невероятная для человека возможность стать лучше. Есть такое вот направление у нас сегодня, как славление богов. Это, конечно, здорово, замечательно и прекрасно, но есть одно очень важное обстоятельство. Но, опять же, это с моей точки зрения. Сколько не говори воде, там, будь сладкой, вот, она сладкой не станет, пока туда сахар не бросишь. Можно себя убедить в том, что она сладкая, но по факту она такой не будет. То есть, сколько раз бы мы не славили богов, вот, наши дела, которых мы не сделали, славными не будут. А славление богов по своей сути – это не восславление или не восхваление богов, а благодарность богам за то знание и понимание, которое они нам дали через взаимодействие с нами. То есть у богов задача одна для человека – чтобы человек стал лучше. И когда человек становится лучше, вот, и он понимает, что это ему помогли его родные боги, вот тогда он их славит. Не потому, что они есть, а потому, что они дали то, чего ему не хватало. Не дали в готовом виде, а дали возможность стать лучше. Вот тогда это будет действительно славление. А когда идет просто некий речитатив, это всего лишь навсего просто некий заговор, если уж говорить магическим языком, то есть некая магическая операция, которая к славлению, по сути дела, никакого отношения не имеет. Это некая ну, просто магические действия. И это очень важно на это обращать внимание, поскольку богам от нас нужно только одно, чтобы мы стали лучше. Если мы стали лучше, мы своей радостью делимся. Делимся и с богами, и со своими предками, и со своим родом земным, со своими друзьями. Вот тогда это действительно славление. И славление, вот, ну, по крайней мере, то, что мне удалось видеть, вот, славление, которое без этого происходит, они, в общем-то, безрезультативны. То есть, кроме того, ну, кайфа, я бы по-другому этого не назвал, кайфа от того, что там с богами пообщались, ничего нет. Результата как такового нет. Он незначительный, скажем так. Отрицать его совсем не будем, но он незначительный. Но чаще всего наблюдались именно такие вещи, что после того, как начинали славление, как только вот эти общины формировались, они так или иначе, ну, вплоть до распада. Это говорит о том, что это на самом деле очень серьезное действие, как славление, и нужно к славлению относиться соответствующим образом. То есть, если нечем, что называется, нечего показать, то и нечего тогда делать на тему того, что ты сейчас что-то должен показать. То есть, вот эти презентации по современному сегодня нашему менеджменту, это богам не надо. Это абсолютно не надо богам. Более того, им это противно. Как разговаривают с нами боги? Боги с нами разговаривают для умных людей языком жизненных обстоятельств. То есть возникают в жизни такие обстоятельства, которые человек, ну вот, шел-шел, и бац, ему нужно решать совершенно другие задачи, а не те, которые он себе запланировал. Именно языком жизненных обстоятельств боги нам объясняют. Объясняют, что на самом деле нам нужно, если вдруг мы потерялись. И для подавляющего большинства умных людей этот язык жизненных обстоятельств проявляется через боль. Именно там, где больно, можно четко сказать, что именно в этом направлении нужно смотреть причину возникновения всех жизненных обстоятельств. То есть для умных людей, которые предпочитают доказательства, просто это как технология, как ориентир. Где больно, там значит божественное слово, божественная подсказка. Что дают боги человеку при взаимоотношениях, при взаимодействии, при, ну, вот как диалога с Богом? Если человек обращается к Богу не как христианин, дай мне, пожалуйста, чтобы у меня было больше, чем у всех, и прости мне мои грехи, я не буду с ними там ничего делать, ну ты просто мне их прости, там, по старой дружбе, и все. Это, ну, исковерканная, собственно говоря, картинка вот этого божественного. Человек обращается к Богу именно тогда, когда нужна ему помощь. Не вместо меня давай это сделай, а я, ну, в силу своего могущества, в силу своего неведения, я не понимаю, что происходит, подскажи, помоги. То есть абсолютно такая же аналогия, как вот ребенка с родителями. То есть ребенок старается в жизни все сделать сам, родитель смотрит, отец смотрит за тем, чтобы ему, ну, было возможно это выполнить, на всякий случай на подстраховке. Но ребенок это делает сам. Если ребенка не получается, тогда приходит родитель, отец, да, или там мать, у кого как, я имею в виду, если ребенок девочка или мальчик. Вот, и опять же, смотря какого возраста. Ну, то есть родитель приходит и помогает. Просил он, не просил, он просто помогает, там руку вот так поставь, там глазами все поняли, объяснений никаких не надо. И все таким образом двигается. Точно так же и боги с нами поступают. Вот. А когда человек осознанно говорит, помоги мне, я не знаю, я запутался, тогда ему, ну, божественные структуры, ну, божественное божество какое-то, тогда ему помогает. Помогает в виде слова, в виде знаний, в виде подсказки, или там помогает в виде того, что появился человек, который, ну, прямо вот сейчас срочно был необходим и важен. Потом он исчез. То есть вот таким образом все это происходит. То есть результатом взаимодействия с человеком, с Богом, как помощь, у человека возникает внутри вдохновение. То есть это показатель того, что он общается с божеством. Это для умных людей, сейчас говорю, которые привыкли веришь, не веришь, и там сомневаюсь, там, и не сомневаюсь. То есть показателем вот то, что с божеством состоялся диалог, и действительно вы его поняли, действительно вы что-то приняли, является вдохновение. Вот это обязательное вот, не знаю, состояние, которое человек испытывает при взаимодействии с богами. Разговаривают ли люди с богами, боги с людьми? Конечно, разговаривают. Но, как сказать, пути без разницы, пойдет ли человек или не пойдет. Это нужно человеку. Человеку нужно взаимодействие с богами, прежде всего. То есть ребенку нужно вот это родительское участие, ему нужно. Родитель со своей стороны понимает, его надо вырастить, его надо, что называется, помочь зараститься, помочь стать самостоятельным. Но ребенок, он растет, он сам растет, ему трудно. Поэтому взаимодействие человека с Богом, оно абсолютно естественное, абсолютно нормальное, никакой богобоязни, уж тем более какого-то трепетания перед богами. Ну, представьте себе трепетание ребенка перед своими родителями. Ему говорят, давай плыви, а он трепещет. Вот. О, Боже, да, там, ты разрешил мне поплавать. Ну, сами понимаете, о чем я хочу сказать. То есть очень на наносных технологий, я бы так сказал, каких-то практик, которые мы сегодня воспринимаем как некое здравое духовное учение. Все нужно проверять, все нужно проверять. И проверять только можно, безусловно, стопроцентный проверочник, индикатор – это душа. Потому что в душе нет сомнений, там только вера. И когда ты пользуешься душой, у тебя не возникает вообще ни малейшего момента сомнения в том, что это так. И здесь очень важно понимать, что есть определенные моменты для умных людей, которые все-таки сомневаются. Если нет вдохновения, а есть только желания, есть вот не вдохновение, а только желание, то надо задуматься, во-первых, чьи это желания. Ну, естественно, желания всегда людские. То есть человек что-то хочет познать, что-то хочет получить, чего-то хочет достичь. Есть желание. И если во взаимодействии, так скажем, с духовным существом каким-то, человек обменивается своими желаниями, и ему в ответ идет некая, я бы даже так сказал, поддержка, но не вдохновение, а вот такая поддержка. То есть по чуйке, по душе сразу чувствуется вот вибрация немножечко пониже. Вибрация немножечко пониже. Или, например, когда человек находится в состоянии уныния. Ну, столько боли у него в жизни неожиданно свалилось. И он находится в состоянии уныния. Вот. Что будет делать божество в данном случае? Ну, что будет родитель делать ребенку, если ребенок закислячен? Ну, что он будет делать? Он, естественно, его будет вдохновлять. Он, естественно, его будет мотивировать на выход из этого состояния. А что будет делать полубог? Что будет делать, так скажем, неродной родитель, да? Ну, то есть, который опекун? Что он будет делать? Он его будет жалеть. Он его вдохновлять не будет, он его будет жалеть. Да, ничего там, не переживай, у собачки у киски заболел, а у тебя там заживет. Ну все, то есть у него нету вот этого природного желания вдохновлять. Это не касается всех, это я просто привожу пример, потому что, говоря, еще раз повторюсь, на богословские темы, здесь нет четких определений, здесь нет четких граней. Есть ярко выраженные обстоятельства, о которых мы можем говорить, и есть мало выраженные обстоятельства. Но, тем не менее, разговаривать на эту тему необходимо и нужно. Ну так вот, что хочу сказать. Именно в состоянии уныния приходит на помощь вот в таком виде, пожелая, пожалеть, убрать состояние, так скажем, болезненности, то есть таблеточку какую-то дать, приходят именно службы так называемых полубогов. То есть эти службы как раз занимаются тем, что они человека не вдохновляют, а успокаивают. И человек зачастую вот это успокоение воспринимает как некую благодать божественную. Что вот мне стало полегче. Но стало полегче, что навсегда. Ведь если мы будем бегать от проблемы, она никогда не решится сама. Но тем не менее, человек, находясь вот в такой ситуации, в жизненной, он почему-то, не почему-то, это абсолютно очевидно почему, то есть использует свой ум, свой рассудок, свой разум, он, естественно, выбирает то, что ему легче, а не то, что ему важно. И в этом есть как раз основная проблема цивилизации, потому что люди выбирают не то, что важно, а то, что на халяву, что называют. На халяву и за чужой счет. И здесь как раз возникает такой вот интересный момент, что человек, находясь вот в таких ситуациях, он воспринимает вот эту помощь, то есть вот это успокоение, как некую божественную силу, божественную помощь. И начинает ее постоянно искать. То есть вместо того, чтобы становиться лучше, что на самом деле нужно богам, он перестает становиться лучше, он постоянно ищет вот именно вот этой помощи, чтобы меня успокоили, чтобы меня поддержали, а я буду дальше делать то, что я хочу, и буду избегать вот этой боли, потому что вот это существо или вот эти вот полубоги, они как раз помогают приглушить боль, то есть вот это бо, то есть проявление божественного в нас, через душу, они помогают это сделать, и человек становится зависимым именно вот от этих вот вещей, и зачастую именно вот этих полубогов человек начинает воспринимать как богов. Как богов. И став на вот эту позицию полубогов, естественно, божественное проявление в его жизни начинает проявляться как нечто демоническое. Потому что родные боги тебя языком жизненных обстоятельств помогают тебе стать лучше. А ты не хочешь быть лучше. Но тем не менее, ты взял на себя обязательство при рождении, что я пришел сюда для того, чтобы стать лучше. И получается такое противоречие. То есть, как вот маленький ребенок, вместо того, чтобы решать проблемы, там, ну, в основном это девочки, да, прятались за воспитателя или там воспитательницу, показывая пальцем на того, что вот они плохие, а я хороший, и за воспитательницу прятался. То есть таким образом себя, к сожалению, много людей ведет, взрослых людей особенно. И никто не отменял искушения со стороны, так скажем, других духовных существ. Никто не отменял проверку на веру, никто не отменял проверку на умение пользоваться всей своей матрешкой и всем своим инструментарием, который здесь есть. Поэтому вопросы, а ты уверен, что ты там с богами разговариваешь, чаще всего задают люди, которые находятся либо под влиянием полубогов, либо очень далеки вообще от божественного восприятия. Не потому, что они не способны, а всего лишь потому, что они привыкли жить исключительно умом и не доверять себе. Ведь именно недоверие себе и вызывает вот эту потребность за кого-то спрятаться. Вот. И обобщу, так скажем, свое выступление в следующей фразе. То есть сегодня у нас рассвет. Сегодня у нас совершенно другой режим жизнедеятельности. Сегодня мы все переходим в режим Творца. И задача Творца – это творить добро. Творить добро, вкладывая душу, используя все свои духовные возможности, взаимодействуя с богами, с предками нашими, используя свое тело по назначению. Для того, чтобы наше творение осталось нашим потомком, для того, чтобы это творение становилось лучше, эффективнее, качественнее и так далее. Без божественного Участие это невозможно. Потому что как только человек перестает пользоваться своей душой, а потребность верить во что-то у него, она от природы, то появляются полубоги, которым это выгодно. И полубоги заключают договора с людьми. Вот. Заключают договора для того, чтобы, ну, мы тебе сейчас вот каких-то ништяков подкинем, а ну, ты нам будешь должен желание. Причем тогда, когда нам это будет нужно. Ну, это происходит, собственно говоря, очень и очень в большом количестве. Поэтому богословская тема, она, еще раз повторю, она очень большая, и я понимаю, так скажем, что я сегодня затронул очень достаточно болезненные темы. Хочу сказать, что тема это вступительная. Если богословский вопрос действительно кто-то хочет в этом разобраться, вот, я, в общем-то, предлагаю вам наши дальнейшие эфиры с Алексеем послушать. То есть более конкретные вещи мы уже будем разбирать. Потому что нельзя отделять богов от человека. Это одно единое целое. Так же, как капли есть часть моря. И нельзя человеку, ну вот этой капельке, от моря огораживаться всевозможными границами, пределами и комфортными другими какими-то ништяками. Вот. Это все приводит к одному, что счастья нет. Есть некая иллюзия, и поддерживать эту иллюзию с помощью ума очень легко. Можно заниматься самообманом, а можно находиться в каком-то обмане. Но для того, чтобы быть уверенным в себе, слово уверенность и слово вера, нужно пользоваться этим состоянием веры. Нужно обязательно иметь ведическое мировосприятие. То есть использовать все возможные точки зрения исключительно целостно. То есть нельзя без души, не получится. Не получится более качественного результата. Естественно, не будет соответствующего качества славы. Поскольку мы славяне не потому, что богов славили, а потому, что у нас были славные дела. И они у нас будут обязательно, я в это верю. И дела наши славные только лишь потому, что мы вкладываем в них свою душу. А если ты не пользуешься душой, какая у тебя будет слава? Вот. На этом у меня сегодня все. Хорошо. Ну что же, давай тогда, раз у тебя вступление закончено, перейдем ко второй части сегодняшнего нашего эфира и уже будем общаться с нашими слушателями и зрителями, отвечая на их вопросы и реплики. Итак, небольшая отбивочка и вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 23 марта 2018 года, пятница, по одному из старинных 22 день месяца пробуждения природы 7526 лета шестица. Боги не разговаривают с людьми. Такова тема сегодняшнего нашего эфира, и доклад сделал Сергей Павлов по первой части «Аресвет», а сейчас мы будем его пытать вопросами, которые появились у нас в чатах Народнославянского радио, как на канале YouTube, напоминаю, youtube.com/славрадио и сайт «Славрадио», в одно слово, естественно, .org. На других сайтах, на других чатах мы не видим ваших вопросов, так что имейте это в виду. Хотите пообщаться? Приходите на наши сайты, задавайте вопросы, пишите реплики. Будем делать мир лучше, разбираться в проблемах, которые существуют. Итак, Белый Ворон написал следующее. «Боги разговаривают с людьми, но не словами, а образами великими, не всегда понятными для людей». Ты согласен с такой репликой? Ну, я согласен, что да не просто согласен, это так и есть. Именно через образы идет взаимодействие с любым духовным существом, не только с богами. Вообще со всеми духовными существами все зиждется на образах. И вообще мир яви – это мир образов. Угу. Далее, Максим. Какое отношение к ведической культуре имеет иудейская звезда Давида? А что ты смеешься-то? Серьезный вопрос. Ну, да, я понял. Ну, просто чтобы говорить о ведической культуре, ну, нужно сказать, что такое ведическая культура. Ну, давайте я делать это не буду. Предположим, это понимание то, что сегодня, ну, всем известно, всем доступно. Вот. Ведической культуре. Звезда Давида, это звезда Велеса, вот шестигранник, два треугольника друг к дружке входят, это изначально был символ Велеса. Велес — это божество, которое находится на порубежье, то есть его сфера деятельности как раз, ну вот сегодня, то есть Велес имеет свое проявление в нашем мире в двух, так скажем, переходных периодах, когда из света нужно перейти в ночь, то есть в тьму, это его время. И когда из ночи нужно перейти в свет, то есть это рассвет. То есть там сумерки, а здесь рассвет. И здесь как раз и показано, что два приглава, ну, являются одним целым. То есть изначально это знак Велеса. Вот. Это... Ну, вот в двух словах. Естественно, я это сейчас как-то фактически аргументировать не могу из-за недостатка времени, потому что вопрос на самом деле очень глубокий, и он не на час вообще про эту звезду, как она работает, все остальное. Что касается иудейства в этом во всем. Ну, есть очень хороший такой лозунг: хочешь быть успешным — копируй. Вот. Они именно таким образом и действуют. То есть все, что касается современного действия, ну, так скажем, от нас до 300 лет назад, это и идет копировка всех возможных знаний, которые есть в мире, и выдача их за свое. Вот, собственно, ну, это тоже можно и в книгах, и во всем просмотреть эту ниточку, но, опять же, углубляться я не буду. Да, хорошо. То есть, друзья мои, когда кто-то упрощает Велеса до просто скотьего бога, который вот рогатый и который следит только за скотиной, это очень-очень сильное упрощение. То есть вы отрезаете такие слои мудрости, которые всегда были свойственны славянам, русским людям, и объединяете себя, объединяете свое бытие, объединяете свое прошлое. Я не рекомендую так упрощать сильно, выдергивать какое-то слово одно из контекста, забывая о самом контексте, что имеется в виду. Потому что Велес, он покровитель и тех, кто занимался искусством, и покровитель мудрости. Это человек, это высшее существо для человека, которое может возглавлять целую эпоху, что сейчас и происходит. И Велес творит чудеса, и Велес переводит через рубеж смерти тех, кто достоин, и защищает врата от тех, кто недостоин. Тут огромный-огромный пласт культурных знаний, не просто каких-то сказок и преданий, а культурных знаний, силы и умения. Так что не упрощайте, не опускайте уровень сознания до того, который вам хотят сделать, принизив нашу родную веру, наше родное прошлое, и тем самым объединить нас и наш мир. Вот постарайтесь не вдаваться вот в это упрощение. Не опускайтесь на очень низкий уровень. Наоборот, идите чуток повыше. Дополнить еще можно? Угу, давай. Велес – это один из самых древнейших богов. Все. Кратость, сестра таланта. Идем дальше. Дядя Вася. Вопрос в эфир. Каким макаром устанавливается режим общения с божествами? Ну, я понял. Значит, наверное, я некачественно объяснил. Режим Творца, режим Хранителя – это не режим общения с божествами. Это режим жизнедеятельности, который определяется богами. Есть время, когда нужно все сохранять, то есть это время ночь, то есть, или там зима. То есть мы все урожаи сохраняем для того, чтобы дожить до следующего периода, когда у нас будут продукты. Это режим сохранения. Это режим жизнедеятельности, то есть целеполагания жизни. И есть режим Творца, то есть когда нужно сеять, пахать, строить и так далее. То есть вот что имелось в виду. Это не режим взаимодействия с богами. Поэтому на данный вопрос я отвечу вот именно так. Никакого режима взаимодействия с богами нет. Когда хочешь, тогда общаешься. А вот есть режим целеполагания самого человека в зависимости от того времени, от той эпохи, в которой он проживает. Наверное, здесь имелось в виду, как войти в режим общения с богами, то есть как выйти на связь с богами. Это имелось в виду? Всего, да. Хорошо, тогда на этот вопрос я тоже отвечу. На самом деле все очень просто. И душа наша, еще раз я повторюсь, там прямая связь, то есть там присутствие божественного в нашей душе, абсолютно у каждого есть присутствие божественного. Когда начинаешь пользоваться своей душой, то есть через чуйку, через вот это чуй, вот, тогда и происходит вот это взаимодействие с Богом через чуйку. И там возникает и вера, и уверенность, и все необходимое для того, чтобы диалог был конструктивный. Мы же, когда человека видим, мы же не сомневаемся, что он есть. То есть у нас есть уверенность, вот незнакомый человек, но он человек, мы же понимаем, что это человек. То же самое и здесь. То есть внутри возникает чуйка, которая превращается в чуйство, и это чуйство в нас создает состояние. И находясь в этом состоянии, вот о состоянии множества, вот я говорил о состоянии веры. Когда возникает состояние веры, то есть все вокруг вот уверенность. И тогда идет диалог. И не возникает никакого вообще вопроса, кто это, что это и чего это. Там идет абсолютно живой диалог, естественно, через образы. Ну, кто яснослышащий есть, кто ясновидящий, у каждого свои возможности. Но можно просто чуять. Вот. И еще второй способ взаимодействия с богами – это сон. Сон. То есть во сне также можно общаться с богами и в виде сновидений, в виде вот этого процесса деятельности как сновидения. Можно, в общем-то, достичь невероятных результатов. Но все это в любом случае через ум понять очень сложно. Именно поэтому необходимо активировать свою душу, а душу активировать, как показала практика, самостоятельно крайне трудно. Именно поэтому, в общем-то, у нас родилась школа, наш центр слова, в котором мы помогаем людям самим самостоятельно этот путь активации собственной души, активация вообще, наверное, слово здесь не совсем верное, даже совсем неверное. То есть научиться пользоваться своей душой. То есть получить элементарные приемы и получить необходимую внутреннюю уверенность, как пользоваться своей душой. А дальше, собственно, это жизнь. Мы же пользуемся глазами, мы же об этом не задумываемся или там своими ушами. Также и здесь будешь пользоваться своей душой, и все будет нормально. То есть боги разговаривают всеми возможными каналами. Раз уж ты упомянул центр слова, то в этом случае тогда надо напомнить, что уже третий курс существует, и уже первая группа первого курса прошла обучение, и производится набор на дополнительный набор, потому что не все смогли попасть в первый поток первого курса. Так что вот это надо напомнить нашим радиослушателям. Напомним потом. Ты хочешь в конце напомнить? Ну, давай, пожалуйста. Вопрос, да. Хорошо. Далее. Геннадий Молдаван. Вопрос в эфир. Хроники Акаши, Ноосфера, Земли, Бог, Род. Это все одно и то же? Нет. Как настроить канал общения с родными богами? И есть ли такие технологии? Благодарю. Мы только что про эти технологии сказали. Никаких каналов вот в том представлении, как у нас сегодня есть, с богами не существует. Какой у вас канал со своими родителями или со своими детьми? Какой канал? Какой канал связи? Телефон, личное общение, еще что? То есть в любом случае вы всегда находитесь на прямой связи, вы чуете друг друга, своих детей, своих родителей. Вы чуете. Вот этот канал есть, он просто есть, если его можно назвать каналом. То есть некое есть ощущение присутствия себя в чем-то целом, да? То есть я есть часть целого. Назвать это каналом, ну, можно назвать это каналом, но это не является каналом по своей сути. Вот так же, как себя капелька в море ощущает, вот это и есть взаимодействие с божеством. А что касается непосредственного диалога, что касается непосредственного взаимодействия, ну, точно так же, как с людьми мы общаемся, открываем рот и задаем вопрос. Вот, как общаться? Ну, есть такая вещь, очень важная вещь, да, кстати, про нее не сказал, как имя. Имя это имя как раз и есть то самое взаимодействие, то есть самый коннектор, вот это вот, ну, как сказать, USB разъем в этот самый АТВ не подойдет. То есть нужно имя, то есть имя должно совпадать. То есть любое существо имеет имя. Любое. Нет существа без имени, нет имени без существа. И нужно четко понимать, что имя это и есть установление связи с конкретным существом. Говорим мы, допустим, Перуне, так сразу Перуне возникает. Потому что мы его не призвали, не проявляли, никаких обрядов не совершали. Мы просто к нему обратились. Мы с ним, ну, как сказать, как на улице. Эй, там, Серега, Сереге 8 штук оборачиваются, да? Вот. Так же и здесь все происходит. То есть имя есть как раз то самое обращение к тому божеству, с которым мы хотим повзаимодействовать. Ну, я имею в виду, или поговорить, или какие-то общие дела поделать. Ну, его участием, так скажем. Поэтому здесь всего лишь навсего надо произнести имя. И еще здесь как раз является очень большим важным фактором для людей, сомневающихся, а с богами ли они общаются, там, не дьяволы ли это, там, небес ли, и все остальное. Друзья, есть очень простой индикатор. Когда с вами общается какое-то духовное существо, и вы не знаете, кто это, спросите его имя. Если это существо... ну, как сказать, не желает причинить вам никакого вреда, не желает вас использовать еще что-то, оно имя вам скажет. И даже не важно, услышали вы, не услышали, вы это почувствуете. То есть нет отторжения, то есть существо вам открыто. Потому что имя это как раз открытие, я готов с тобой взаимодействовать. А когда существо не говорит имя, это тоже можно почувствовать. Ну, когда, ну вот в жизни там, вы спрашиваете человека то, что он конкретно делал, а он начинает вам говорить, это делал не я, на уровне ощущений возникает сомнение. То есть, ну, что-то такое, что-то не соответствует резонансу. Это как раз тоже является индикатором от того, что сейчас, если такое ощущение возникает, сейчас с вами общается не божественное существо. Это существо, которое, так скажем, хочет вас либо использовать, либо вам причинить какой-то вред, ну или поуправлять вами. То есть имя здесь является очень простым индикатором для взаимодействия со всеми духовными существами. Неважно, какого они, ну так скажем, назначения. Поэтому, чтобы не было сомнений, нужно пользоваться именем. А чтобы пользоваться именем, опять же, надо себе развить чувственное восприятие, себе нужно выработать определенную базу состояний, которым пользоваться очень быстро и очень легко. А вот есть такое мнение, что самая высокая скорость – это скорость мысли. Друзья, скорость чуйки в несколько, ну я даже не знаю, ну колоссально превосходит скорость мысли. То есть чуйку обмануть невозможно. И именно через чуйку происходят все чудеса. И раскрытие, и... могущество, все идет через чуйки. Поэтому меньше ума, больше чуйки. И что это касается, ну, вот, взаимодействия именно с духовными существами в духовном плане. Еще раз я приведу свой вот этот пример, музыка, пианист и пианино. Без пианино никогда не будет звучать музыка. Ой, без пианино, да. И без пианиста она тоже звучать никогда не будет. Поэтому, если мы пианистом не пользуемся, сами понимаете, сколько сомнений у пианино. А кто на мне играет? Вот. И не слишком сильно я шумлю, да. Не дай бог еще кто-нибудь услышит эту траурную музыку, которую слышу я. Ну и так далее. То есть образ на самом деле очень глубокий. Я вам рекомендую его, так скажем, покрутить в своей жизни. Может быть, найдете более эффективные образы. Но образ очень хороший. Поэтому без души сегодня очень трудно разобраться в богословии. Хорошо. Идем дальше. Стеша А. Вопрос в эфир. Какова мера и насколько она эффективна, так как мы не осознаем истину? Слишком самоуверены. Спасибо. Алексей, помоги мне. Что тут про меру? Давай, да, так, давай так, мне, потому по что порядочку. Я верующий, да, по порядочку разложим. Итак, первая часть вопроса звучит так. Какова мера? Вот это было в 11 минут задано, значит, 8 часов 11 по Москве. Но я не отследил, что ты в этот момент говорил, поэтому здесь тебе не скажу, насколько эта реплика соответствует каким-то твоим словам. Ну просто, а какова мера, я так понимаю, восприятия, что с тобой Бог общается? Наверное, из этого будем отталкиваться, от этого будем отталкиваться. То есть, вот ты слышишь какие-то голоса, может быть, слышишь какой-то там, кто-то тебя куда-то движет. А вот что дает тебе почувствовать, Бог с тобой говорит, Бог тебя направляет, родич какой-то, или кто-то там с рогатенькие-то это снизу к тебе лезет? Ну, понятно. Ну, я понял, да. Ну, я только что объяснил по поводу имени, что как пользоваться и всем остальным. Что касается меры. Друзья, мера – это еще одно очень базовое ключевое состояние души, которое, к сожалению, сегодня мало кто понимает. Постараюсь объяснить, что такое мера, очень просто. Вот у нас есть ум, отсюда слово умение, уметь, умелец и так далее. Умник, умница, все остальное. Что такое ум? Это некое мастерство, некий вот опыт, который можно применить вот в нашем мире. Ну вот, в физическом мире. То есть это набор каких-то технологий. Вот. А еще есть разум. Слог разум – это структура, это структурирование. То есть разум – это как раз разумение, то есть это понимание, что ты делаешь-то. То есть это как раз, что вот здесь нужно отверстие просверлить именно такого диаметра. Вот именно такого, именно вот, так скажем, таким сверлом, именно, вот это есть разумение. А умение – я умею сверлить. То есть разумение – это, по сути дела, инструмент или, ну давайте инструментом назовем, получение осознанности. То есть за разумение, в общем-то, все вокруг и происходит за вот эту осознанность. Чтобы быть осознанным, нужно обязательно использовать разум. А для того, чтобы использовать разум, нужно четко понимать, что такое разум. Нужно четко понимать, как это разум, как это вот это все происходит. И это как раз и есть необходимая ценность, которая в человеке является наиболее, наверное, интересной с точки зрения и божественного плана, и с точки зрения манипуляторов человеческим, так скажем, человеческими возможностями. Вот. А поскольку разум зиждется на уме, ну то есть ты не сможешь сделать, ты не поймешь сделать как, если ты этого не умеешь, вот скажем так. Вот между разумом и умом есть мера. Это вот такое состояние, которое определяет, а как разуметь. И эта мера, она не является какой-то фиксированной, заранее отмеренной. То есть нету эталона меры в принципе. Это состояние. И вот мера здесь между умом и разумом, это как раз и есть то самое необходимое для того, чтобы человек не заблудился в своих размышлениях. То есть разумение, вот эта мера, о чем вы говорите, она не может быть использована, применена между умом и духом. Там ее нет, там совершенно другие процессы. О мере мы можем говорить только вот в явном плане между умением и разумением. Вот здесь возникает мера. Ну, просто вот уточню. Хорошо. Далее, Дамир, вопрос эфир. Скажите, вера – это не религия и вера? И дальше, не религия, здесь надо было поставить вопросительный знак. И вера может существовать без религии? И если предположить, что боги – это некая энергия, то могут быть богами неодушевленные предметы? Или будет ли неодушевленный предмет с энергией богом? Да. О как! Постараюсь кратко. То, что сегодня называется людьми энергией, вот как оно понимается, это не так. Энергия – это совсем другое. И поэтому говорить о том, что энергия все и состоит из энергии, что и Бог энергии, и человек энергии, все здесь энергия, это даже не поверхностный взгляд, это, в общем-то, что называется, из пушки по воробьям, это ни о чем. Есть духовные существа, есть, понимаете, есть вещи и есть сущие. То есть вещь и сущ. Есть вот такие вот состояния, так скажем, форм различных материй, и они бывают настолько разные и настолько неспособные к взаимодействию друг с другом, что здесь сложно говорить о том, что это все одно единое. Нужно четко понимать, что человек – это божество вот в такой форме. И связь с его родителями, с его предками, с богами – она в нем присутствует. Это, понимаете, это однородное. Это одно существо. Просто оно имеет разные формы представления в разных временах, ну, или эпохах, с разными задачами. Вот. А если говорить вообще в целом о мироздании, ну, вы знаете, это вопрос не на один час и даже не на один месяц, потому что представление у каждого человека о мироздании, оно свое. И оно, безусловно, является правдивым с его точки зрения. Вот. А веды или ведическое мировосприятие – это как раз именно то, что объединяет все воедино. Если человек не готов к единению, человек готов, наоборот, к отделению какому-то, то здесь никогда не будет целой картины. Здесь всегда будет, ну, либо калейдоскоп, либо разбросанные камни на поле. Поэтому я не знаю, как ответить на ваш вопрос, ну вот так вот буквально, чтобы было понятно, потому что в нем намешано, честно говоря, то, что раствором не является. Как это злая мачеха смешала мешок чечевицы и мешок проса, да, КВН не было про Золушку. Божество, вот чтобы вопрос, в общем, я насколько почувствовал именно о том, как именно с божеством общаться, через душу, потому что оно свое родное. Наши боги, они родные нам боги, они для других форм жизни не родные, а для нас они родные. Для нас они родные, а вот полубоги для нас не являются родными. Они просто некие, как бы это назвать-то, обслуживающий персонаж в гостинице, персонал в гостинице обслуживающий, который за наши деньги делают нам ништяки. Вот так скажем. Это основное отличие между родным и, так скажем, неродным. Хорошо. Далее. Валерий пишет тебе. Так и хочется сказать. Вот за что их этих богов славить? За мир, в котором сейчас живем, за эту тюрьму? Благодарю, Валерий. Вот. Активный пессимист. Вот. Mm-hmm. Хочу сказать, что все, что вокруг нас существует, это то, чего мы заслуживаем. И ничего другого у нас нет и не будет. Все по справедливости. И если наш мир тюрьма, и мы его воспринимаем как тюрьму, ну, значит, мы будем отсиживать срок. Если мы воспринимаем мир как, ну, смотри, сколько надо всего сделать, и начинаем это делать, то мы тогда начинаем этот мир преобразовывать. Он для нас уже не является никакой тюрьмой, он для нас является площадкой для преобразования. Вопрос только, так скажем, в ограничении. То есть, что я могу конкретно успеть или что я могу конкретно сделать. Вопрос только в этом. Если жить по течению и обвинять реку, что она тебя течет, это одна жизненная позиция. А если жить, что называется, самостоятельно, то не важны течения, не важны какие-то препятствия. Потому что человек, который хочет, у него есть 1000 возможностей. Человек, который не хочет, у него всегда будет 1000 причин. И это основное отличие человека-творца от человека-твари. Далее. Реплика от Жени Макаровой. Уважаемый сказитель, я с некоторых пор после пендаля золотого обращаюсь к богам как внучка. До дочки пока не доросла. И меня сомнения мучили. А теперь я уверена, я не обижала их. Ну, молодец. Молодец. Можно как внучка, можно как правнучка, а можно как и родитель. Ну, все зависит от того, как ты сам себя позиционируешь. Но сам факт того, что уже есть достаточно близкое родство и есть вот это ощущение вот этой мощности божественной в твоей жизни. Не в смысле, что ее можно использовать, а в смысле вот ощущение могущества вот этого. Это, конечно, ни с чем не сравнить. Ну, как без души здесь, друзья? Ну, никак. Здесь ум — это просто не вместит в себя, к сожалению. Анжела Шемшур. Как отличить полубога от бога? Ну, так же я сказал в выступлении своем. Повторюсь. Вот, если вам нужна... Давайте крайнюю ситуацию я очень быстренько обозначу. Человек находится в состоянии уныния. Ну, допустим, предали его. Ему очень плохо, несправедливо со мной обошлись и так далее. Человек зашел в пике, там, в депрессию, кислячит там, сидит, не знаю, там, неделю, месяц. Сколько может, столько и кислячит. Вот. И в этом моменте, ну, допустим, у него возникает мысль, давай-ка я поговорю со своими богами родными, пусть они мне подскажут. Я что-то не понимаю, вот уже месяц в пике, ну нет у меня ни сил, ни возможности из этого вылезти. Когда человек поговорит с богами, у него внутри проявляется вдохновение. Понимаете, это вот это не тонус, это вдохновение. То есть сразу рукой снимает все состояние, хочется сейчас же встать и все изменить. Вот это результат взаимодействия с божествами. А результат взаимодействия с полубогами, или в индуизме они асуры называются, с асурами, там возникает желание себя пожалеть. Все вокруг плохие, один я Д'Артаньян. Вот. Здесь такая ситуация, когда себя начинаешь жалеть, ищешь, ну, как сказать, причину этого всего вовне, и они, ну, обращаясь к так называемым божествам, они начинают вот здесь поддакивать. Да-да-да, все хорошо. Таким образом, человек выходит из состояния депрессии, но у него нет никакого вдохновения. Он просто из него вышел. Но за то, что он из него вышел, ему помогли выйти. Ну, то есть они в любом случае так или иначе спросят желание, должок. Спросят должок. Это абсолютно со всеми происходит. Я имею в виду те, кто так или иначе общался с полубогами и с их служивыми ребятами. Вот. Так или иначе, с нас все спрашивают. Видя долго. Вот. И это на самом деле, как это сказать, часть нашей жизни, и это тоже нужно понимать и в этом разбираться. Поэтому человек сам решает, с божеством ему общаться, либо, так скажем, с полубожеством. Это его личный выбор. Другой вопрос, что человек этого не знает, но не знает не потому, что он не может, а потому, что он не хочет или не считает нужным это знать, потому что его устраивает то, как он живет. А жизненные обстоятельства, неприятного характера, да, препятствия в нашей жизни, они как раз человека выводят в дискомфортное состояние. И именно в дискомфортном состоянии, когда человек находится, включаются все его, так скажем, возможные ресурсы для того, чтобы это преодолеть. Именно в этот момент в дискомфортном состоянии человек и растет. Расти больно, но человек, который не растет, он постоянно ищет кайф, ищет оправдание, что кто-то вовне во всем виноват. Вот это ориентир того мировоззрения, в котором человек находится. А уж это его личный выбор. Либо ходить по кругу, по горизонтали, что называется, развиваться, либо расти. Вот. А когда человек растет, он качественно меняется. И вот это качественное изменение есть то самое великое добро, которое Боги действительно могут дать людям. Вот это качественное изменение. То есть стать лучше. Вот так же, как родителям хочется, чтобы их дети были их лучше, так и богам хочется, чтобы их потомки тоже были лучше. Вот для ума, в общем-то, такие вот простые, отличительные, сравнительные какие-то вот степени ориентиров. Далее идем. Влад, вопрос эфир. Есть ли закон о невмешательстве богов в дела земные, по крайней мере, на данном этапе развития? Если да, не значит ли это, что все остальные попытки – это не от богов? Друзья, скажу такую очень важную вещь. В выступлении я ее не сказал, поскольку это планируется на будущий эфир, но я просто указатель дам. Дело в том, что есть определенный уровень мировосприятия, в котором человек выдумывает некое существо, которое соперничает с богом. Это не значит, что такие существа есть. Это значит только то, что человек себе выдумывает этих существ и приписывает им определенные свойства в своем уме о том, что так и происходит. Нет никаких темных сил, которые соперничают с белыми силами. Нет этого, друзья. Этого просто не существует. Поэтому с этой позиции смотреть на мир крайне опасно, прежде всего, для себя. Потому что это поверхностный взгляд, который воспринимается как истина. В этом и есть опасность. Если вы углубитесь в это знание, вы практически увидите, что этого не существует. Нет никакого соперничества, нет ничего. Понимаете? Никому от вас ничего не надо. Ну никому. Вот ни пространству, вот жизни, в нашей Земле, планете от нас ничего не надо. Это мы на ней живем, это она нам нужна. Мы ей нафиг не нужны. Просто не нужны. Она просто с нами, как это сказать, сотворчеством занимается. И все. То есть интерес, инициатива всегда лежит на Творце. То есть Творец — это как раз тот самый источник тех преобразований, которые он сотворяет под свою ответственность. Вот и все. Поэтому нету никаких злодеев, которые нам чего-то вредят и мешают. Ну, само слово «зло» пишется как «зело», «люди», «ом». То есть непознанные людьми сияние, то есть, или непознанные людьми энергии. То есть то, что нам непознано, для нас это зло. Поэтому зло бывает разное. Бывает вредное, а бывает полезное. И здесь нельзя мир делить на противостояния. Это дуалистическое мировосприятие, это линейное мировосприятие, которое может быть плоскостным, но сегодня оно линейное. Поэтому нет никаких там черных богов, светлых богов, там, демонов, которые там только и думают о том, как навредить человеку. Этого не существует на самом деле в принципе. Там механизмы совершенно другие. Какие, я сейчас рассказать, ну, просто в силу времени не могу. Ну и, собственно, зачем нам о демонах разговаривать, когда у них совершенно другая задача. Наша сейчас задача, вот в рассвет сварожевого круга, вот в рассвет, наша задача сейчас пробуждать свою душу. Пробуждать свою душу для того, чтобы мы могли полноценно взаимодействовать с этим миром и с Божественным прежде всего. Почему прежде всего? Потому что именно боги имеют прямой интерес в том, чтобы у нас все было хорошо и нам было лучше, чтобы мы были лучше. В этом есть их корыстный интерес. А наш корыстный интерес, как вот у подростка сегодня, протестовать против этого, как это, назло бабушке отморожу уши. То есть это вот сегодня позиция человека, ну вот на стадии пробуждения. Она пройдет, она безусловно пройдет, но она пройдет только в том случае, если человек этого захочет. То есть он примет для себя решение, что так вот жить нельзя и будет жить по-другому. Я понимаю, что на вопрос, который был задан, я не ответил буквально, вот, но вот то, что почувствовал, что человека интересует на самом деле, постарался ответить именно на то, что спросила его душа, а не то, что он написал. Хорошо. Давай посмотрим еще, какие у нас реплики, вопросы. Вот есть вопрос от Ивана Капуста. Может ли быть, что сущности, пытающиеся купить нашу душу, делают это для установки связи с богами? Нет. Сущности, которые пытаются, так скажем, нейтрализовать в нас действия нашей души, купить ее невозможно, а вот ей, как сказать, управлять извне возможно. То есть они вот этим и занимаются. Они это делают исключительно с одной целью, потому что человек – это единственное существо на нашей планете, которое обладает творческой энергией, то есть творческим потенциалом. И энергия Творца, она, безусловно, другого качества, другой мощности, и поэтому они заинтересованы в этой энергии как, ну, как питание для своих и для решения своих задач. Поэтому люди, которые, так скажем, через обман или через свою глупость или невежество попадают под влияние, так скажем, вот этих сил и структур, они просто становятся батарейками. И все. От этого отключиться тоже можно. Ну, как подключиться можно, так и отключиться можно. Тут вопросов нет. Ну, вопрос только глубины подключения и, как это сказать-то, и количество боли, которое может возникнуть при отключении. Потому что любая операция, ну, я не знаю, там занозу человек посадил, да, то есть можно ее просто вытащить, а бывает, надо резать. Я вот о чем говорю. То есть все наши поступки, которые мы в жизни совершаем, мы за них отвечаем. Отвечаем абсолютно перед всеми существами во Вселенной, которые есть. И если мы абсолютно осознанно заключили какие-то договора с сущностями, так скажем, пекельного мира, то мы их заключили, естественно, в каких-то интересах для сущности этого пекельного мира. Для своих, конечно, интересов, но и для них. То есть на рынке два дурака. Один продает, другой покупает. Поэтому, как это сказать-то? Это естественно, от этого никуда не деться, это является частью нашей жизни. Но именно осознанность как раз является тем самым выходом или умением не попадать в такие ситуации, в которые попадать, ну, нежелательно, скажем так. Ну что же, все вопросы, реплики зачитаны, озвучены, и ты на них дал ответы. Теперь пришло время нам подводить жирную черту под сегодняшним нашим выступлением. Пожалуйста. Друзья, что хочется сказать вам? Хочется вам сказать, что наша жизнь, сегодняшняя жизнь, она очень интересна, очень многогранна и очень важна. Важна она не только для нас, здесь живущих, она важна для всех абсолютно существ, в том числе и божественных существ, потому что это тоже часть их жизни. И все, что мы здесь с вами делаем, является так или иначе божественным замыслом. И найти себя в этом божественном замысле, найти свое место в этом божественном замысле, найти свое предназначение в этом божественном замысле, это является на сегодняшний день, наверное, самой актуальной и самой, наверное, первостепенной задачей для человека самого. Поэтому возникает очень много предложений, скажем так, в этом направлении, которые так или иначе нас либо приближают к этой задаче, вот нашей индивидуальной, либо они от нее отдаляются. И разобраться действительно в этом умному человеку, то есть человеку, который пользуется только своим телом, своим умом, своим разумом, крайне сложно. Потому что в таких случаях человек обычно опирается, ну, либо на свой опыт, либо на какие-то традиции, которые он как понял, так и, собственно, и трактует. И совершенно не использует тот божественный инструмент, который у него есть по рождению, дан по рождению. В том, как он пользуется. На сегодняшний день индивидуально не так-то просто. И чаще всего это сопровождается какими-то серьезными такими болевыми ощущениями, ну, что называется, душа болит. И для того, чтобы в этом разобраться, поскольку, ну, сам лично я это все дело проходил, и есть у меня много друзей, которые через это проходили сами или уже мы в коллективе проходили. Вот, в общем-то, мы пришли к выводу, к тому, что вот это умение, как в себе проявить вот эту душу, ее могущество, оно необходимо людям, вот, это знание. Поэтому мы, в общем-то, решили сделать школу, в которой есть возможность себя качественно изменить. И мы, собственно, вот уже третий год работаем, трудимся. Просто вам предлагаем, если кто хочет действительно себя преобразовать и сделать лучше, предлагаем все-таки воспользоваться уже нашим опытом, нашими какими-то достижениями, вот, и принять в этом участие. То есть это всего лишь навсего возможность стать лучше с помощью таких же, как, ну, как мы сами, с помощью человека. То есть человеков, которые уже имеют определенный опыт, определенную практику. И мы будем рады все вместе, если наш круг будет только расширяться, и круг света будет расширяться за счет этого. Потому что люди ведущие сегодня, ой, как нужны нам всем. И люди ведущие, они ниоткуда не возьмутся, они только могут проявиться, ну, конкретно в вас. Поэтому если у вас есть какие-то внутри ощущения, что именно вы есть тот самый человек, который может за собой либо кого-то повести, или хотя бы стать главой рода, или влиться в общину, или создать вообще общину, вот, то будем рады с вами познакомиться. Вот, обращайтесь, будем вам помогать, вот, своими силами, чем, что у нас есть. Вот как-то так. Вот как-то хорошо. Да, еще что? Обращайтесь, а куда? У нас есть сайт школабуквицы.рф. Русскими буквами все это пишется. Вот. Там можно оставить заявочку. Все необходимое, что касается, что это такое, там есть. Если какие-то будут вопросы, есть почта, связывайтесь, все расскажем. Вот, у нас уже, да, сейчас третий год, третий набор есть, то есть весной вот мы один набор собрали, вот, сейчас делаем доп. Набор, он будет летом, с 28 июня по 9 июля, то есть там 11 дней, 12 дней, вот, будет сессия, все это в Суздале будет проходить, так что милости всех просим, будем рады. Да, место там хорошее, красивое, условия замечательные. Ну что ж, друзья мои, вот и подошел к концу наш очередной эфир с Сергеем Павловым. Мы сегодня говорили на тему «Боги не разговаривают с людьми». И, в общем-то, вижу, что в чате понимание возникло. Есть интересные реплики, есть интересные уточняющие вопросы, а это радует всегда. Значит, тема захватила, значит, тема не оставила равнодушных. Мне же остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 23 марта 2018 года, пятница, по одному из старинных 22 день месяца пробуждения природы 7526 лета шестица. Те, кто отмечает праздники по этому календарю, тех поздравляю с Днем Весты, богини весны. И от себя просто еще напомню, что